я мог различить медленное тиканье старинных часов. Этот звук вселял спокойствие, словно заверяя меня, что часы будут идти вечным, независимо от того, что я буду делать. Наконец негр выпрямился в кресле и пристально посмотрел на меня. Сплел пальцы, как это умеют делать высокие, изящные люди. «Ну, хорошо», — сказал он. «У нас есть кое-какие вопросы, правда?» Низкий голос, похожий на шум водопада. Акцент не южный. Внешностью и голосом следователь напоминал банкира из Бостона, но только был чернокожим. «Моя фамилия Финлей», — сказал он. «Звание капитан. Я возглавляю следственное отделение полиции Маргрейва. Насколько я понял, вас предупредили о ваших правах, однако вы не подтвердили, что их понимаете. Прежде чем продолжать, мы должны уладить этот предварительный вопрос». Не банкир из Бостона, скорее выпускник Гарвардского университета. «Я понимаю свои права», — сказал я. Негр кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Рад это слышать. Где ваш адвокат?» «Адвокат мне не нужен», — ответил я. «Вас обвиняют в убийстве», — сказал негр. «Вам нужен адвокат. Знаете, мы обеспечим вас адвокатом. Бесплатно. Вы хотите, чтобы мы вас обеспечили бесплатным адвокатом?» «Нет, адвокат мне не нужен», — сказал я. Сплетя пальцы, негр по фамилии Финли внимательно посмотрел на меня. «Ну, хорошо», — сказал он. «Но в таком случае вам придется подписать официальный отказ. Понимаете, вам посоветовали воспользоваться услугами адвоката, и мы готовы обеспечить вас адвокатом, причем без каких-либо затрат с вашей стороны. Но вы категорически отказываетесь». «Хорошо, подпишу», — согласился я. Финли достал из ящика стола бланк, сверился с часами и проставил дату и время. Он протянул мне бланк. Строчка, где я должен расписаться, была отмечена большим крестом. Финли предложил мне ручку. Расписавшись, я протянул бланк назад. Финли его изучил, убрал в светло-коричневую папку. «Я не смог разобрать вашу подпись», — сказал он. «Так что начнем с того, что вы назовете свое имя, место жительства и дату рождения». Снова наступила тишина. Я посмотрел на негра. Упорный тип. Судя по всему, ему лет 45. Для того, чтобы стать начальником следственного отдела управления полицией в штате Джорджия в возрасте 45 лет, да еще чернокожему, необходимо быть очень упорным. Такому морочить голову бесполезно. Я набрал полную грудь воздуха. «Меня зовут Джек Ричер», — сказал я. «Просто Джек Ричер. Без среднего имени. Адреса нет». Финли записал то, что я сказал. Много времени это у него не заняло. Я назвал ему дату своего рождения. «Хорошо, мистер Ричер», — сказал Финли. «Как я уже говорил, у нас к вам есть много вопросов. Я просмотрел ваши личные вещи. У вас не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Ни водительского удостоверения, ни кредитных карточек, ничего. Как вы только что сказали, вы нигде не живете. Так что я спрашиваю себя, что это за человек?» Он не ждал с моей стороны никаких замечаний. «Кто этот тип с бритой головой?» — спросил Финли. Я молчал, не отрывая взгляда от больших часов, следя за тем, как движется минутная стрелка. «Расскажите мне, что произошло?» — настаивал он. Я понятия не имел, что произошло. Абсолютно никакого. С кем-то что-то произошло, но не со мной. Я сидел и молчал. «Что такое плурибус?» — спросил Финли. Посмотрев на него, я пожал плечами. «Наверное, девиз Соединенных Штатов», — предположил я. «E pluribus unum» — «в многообразии едины». Принят в 1776 году Вторым континентальным конгрессом, верно? Он лишь проворчал что-то нечленораздельное. Я смотрел прямо на него. Я решил, что этот человек сможет ответить на мои вопросы. «Что все это значит?» — спросил я. Снова молчание. Настал черед Финли смотреть на меня. Я видел, он думает, отвечать ли мне и как. «Что все это значит?» — повторил я. Откинувшись назад, он опять сплел пальцы. «Вам хорошо известно, что все это значит», — наконец сказал он. «Убийство. С очень неприятными подробностями. Жертва была обнаружена сегодня утром на складах клинера. У северного конца шоссе, пересекающего наш округ, у самой петли развязки на автостраде. Свидетель сообщил о том, что видел человека, идущего с той стороны. Около 8 часов утра. По его описанию, белый мужчина, очень высокий, в длинном черном пальто, светлые волосы, без шляпы, без сумки». Опять молчание. «Я белый мужчина. У меня очень большой рост. У меня светлые волосы. Я сидел перед Финлием, одетый в длинное черное пальто. У меня не было шляпы и сумки. По этому шоссе я шел сегодня утром почти 4 часа. С 8 до 12:15. «Сколько по шоссе до этого места?» — спросил я. «От автострады до города,